203. Урусвати знает, как некоторые люди настаивают, чтобы жизнь на земле была земной. Что же они предполагают под земным существованием? Они готовы лишить всех надземных понятий. Они желают сделать жизнь подлой и пошлой посредством снижения всех высших понятий. Они забывают, что не может быть ничего земного, что не принадлежало бы космосу. Каждый камень уже есть часть Вселенной. Люди не свиньи, которые не могут взглянуть в небо. Каждый живет не земными отбросами, но высшими эманациями. Между тем, во всех тысячелетиях многие яростно призывали к простому земному существованию. Не только атеисты, но и теисты оказывались в одном стане, отрицая мир тонкий и высший. Невозможно представить, почему такие противники сходились в одном отрицании начал жизни. Кроме невежества действовал и страх. Люди не решались взглянуть на самое прекрасное. Можно изумляться, что знание не помогало приблизиться к тонкофизической области. Теисты не позволяли своим божествам помогать им приближаться к высшим мирам. «Так, — говорил мыслитель, — не будем умалять жизнь, ибо каждый из нас живет не на одной земле. Нам дано бытие в трех мирах, и мы должны оказаться достойными каждого мира. Мы хотим привязать себя к земле, которая может разрушиться, но мы забываем, какое нетленное бытие дано нам. Не будем слепы. Когда форма познается лишь осязанием, нам доверено познание всеми чувствами. Но знаем ли их все? Надземный мир имеет и свои выражения, мы богаты сокровищами, нам данными.